На подступах к крупным населенным пунктам, таким как Березово, кулацко-монархические банды стали навязывать красногвардейцам вооруженные столкновения. После схваток в Голопутовском и Березове, где монархисты действовали против рабочих отрядов с невиданным дотоле озверением, стало особенно очевидно, что тобольских ссыльных надо вывозить немедля, что дороги каждый день, каждый час. Для срочного обсуждения ситуации и выработки плана немедленных действий встречаются в Екатеринбурге Голощекин и Белобородов, от уральских советских и партийных инстанций, Немцов и Пермяков от тюменских инстанций, вызванный из Омска председатель Западно-Сибирского облсполкома Котарев, прибывший из Москвы Яковлев, особо уполномоченный в ЦИК. Личность последнего остается неясной до сих пор. Туманны, противоречивы данные и о его жизни, и о его конце. Недолго пробыл он возле четырех Романовых, но и этого оказалось достаточно, чтобы западная пропаганда объявила: «Вот герой». В главу о последних неделях жизни Романовых этой пропаганде страсть как хочется вставить рыцаря, эдакого романтического избавителя. Фигура остро дефицитная, взяться ей неоткуда. На кого ни глянешь, в сибирском монархическом стане 18-го года предстает перед взором то лихаимец-прохвост вроде Бориса Соловьева, то помесь шулера и садиста, как Сергей Марков, то незадачливый эконом-ключник образца Евгения Кобылинского, то мародер-кляузник типа отца Алексея. И в Гермогене ничего возвышенного или оригинального. Ну что ж, раз заскорузли в корысти и малодушие белые рыцари самодержавия, сойдет за героя выкрашенный в красное перевертень-оборотень, кающийся в грехах мнимый большевик. Если поверить Хойеру, Яковлев явился в Тобольск с дурными намерениями. Но, приглядевшись к Романовым, проникся сочувствием к ним, из тюремщика преобразился в защитника. В первые же минуты общения с поднадзорными совесть пробудилась в нем и толкнула его на сусанинский подвиг, какого меньше всего можно было ожидать от большевика, тем более особо уполномоченного в ЦИК, который попытался сделать нечто противоположное тому, что было ему поручено. Вздор, считает кое-кто из коллег Хойера. Какой там большевик, какая совесть? Чему там было преображаться? Яковлев, утверждают они, был просто-напросто наш, то есть германский шпион. Дело давнее, не стоит отрицать. Ухитрилась кайзеровская тайная служба дотянуться до Сибири, внедрила в губернаторский дом своего человека. Судя по всему ходу событий, последовавших за его появлением в Тобольске, нет ничего логичнее предположения, что Яковлев был немецким агентом. И еще. По показаниям людей, близко стоявших тогда к Николаю II, свергнутый царь тоже считал Яковлева сотрудником германской тайной службы, который только выдавал себя за коммуниста, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. Целью же Яковлева было доставить семью Романовых к советско-германской демаркационной линии и там передать ее кайзеровским оккупационным властям. И заокеанский автор Александров тоже утверждает, что Яковлев был немецким агентом, со ссылкой, между прочим, на швейцарскую газету «Трибюн де Женев», выступившую с публикацией на эту тему в 1958 году. Этот автор, однако, не исключает и того, что таинственный Яковлев был двойным агентом, состоявшим и на британской службе, ссылаясь на бывшего сотрудника Intelligence Service Вильяма де Куэ, он же в разные времена Стрэнфорд или Робертсон, который в своих публикациях после Первой мировой войны прямо указывал, что именно британской тайной службой был в 1917 году направлен в Россию этот резидент с канадским паспортом в кармане и с квазиреволюционной эсеровской репутацией на политическом счету. Удивляться, считает Александров, нечему. Нет ничего невероятного в том, что британская разведка обзавелась в рядах русских революционеров вторым сверхшпионом.